Глава 34. Катя. Меня колотит. Зуб на зуб не попадает. Ноги ватные, а в голове каша. Еще 2 недели назад я как дурочка радовалась, встретив Глеба Германа на презентации. Чуть в обморок не рухнула от счастья, а теперь... Он больше не лжет, не пытается убедить меня в безумии. А я не знаю, что делать с правдой. До проклятой сделки осталось меньше месяца. На кону моя жизнь и будущее Роберта. Если мы с отцом справимся, Миша отправится за решетку, а я получу, наконец, свободу. Если кто-то нам помешает, можно заранее заказывать себе гроб и выкупать место на кладбище. В этой схеме либо пан, либо пропал. На одной стороне весов отец и прокуратура, на другой — Мансуров и его крыша. Никакой третьей стороны. Никаких воскресших покойников с туманными целями и обещанием забрать нас с сыном. К своему ужасу я даже не знаю, хочу ли я, чтобы меня забирали. В прошлом я умудрилась влюбиться в Германов с первого взгляда. Для романтической 19-летней девочки Кати гениальный финансовый аналитик Боровский был самым красивым, самым умным и самым недостижимым. Я на миг не могла представить нас вместе. А во время первой близости в подвале отдалась Герману как последняя мазохистка. Несмотря на боль, я и в фантазиях не позволяла себе думать об этом, как об изнасиловании. Герман был для меня всем до того случая, а погибший стал чуть ли не святым. Однако сейчас живой, он пугает не меньше, чем муж. Я не знаю, где он был эти годы и почему не вернулся за нами раньше. Не представляю, что задумал сейчас. А вместо прежней любви ощущаю тревогу. 5 лет брака отбили всякое желание жить с мужчиной. Я слишком долго ломала себя, чтобы задержаться в этом доме и в живых. Научилась терпеть, молчать и исчезать. Стала тенью, у которой нет прав и есть целый свод обязанностей. От наивной, доброй девочки Кати не осталось и следа. А тому сухарю, в какой превратил меня брак, не нужен ни новый мужчина, ни новая клетка. Мне бы просто надышаться своей свободой, поверить, что можно жить, не оглядываясь и не вздрагивая, и вспомнить, что это такое вообще — хотеть чего-то для себя. «Надеюсь, ты оценила мой широкий жест?» После визита врача Миша встречает меня в гостиной и жестом заставляет остановиться. «Работу медсестрой?» Наверное, не нужно шутить. Когда он так доволен собой, любая шутка может обернуться кошмаром. «Красивая, но дура!» — хмыкает Миша. — Ты мне ноги целовать должна. Аристархов теперь на неделю твой. Бери и пользуйся. Он еле жив. Даже доктор сказал, что нужна госпитализация. — Этот айболит просто денег захотел содрать побольше, — отмахивается. — Миша, я собственными глазами видела раны Аристархова. Его сильно избили. — А бейсбол нахрена придумали? Таблеточку ему и давай крути жопкой. Ты сейчас шутишь или издеваешься? Я правда не могу разобраться. Да кто ж такими вещами шутит? Миша отводит меня в сторону, словно боится собственной прослушки. Когда оказываемся в углу между гостиной и зимним садом, он расстегивает на моей рубашке верхнюю пуговицу и убирает волосы назад. Так лучше, — объясняет свои действия. Ты совсем не слушал, что я говорила? Все я слушал, а теперь ты слушай меня. Тыкает указательным пальцем в солнечное сплетение. «Как я понял, член у него на тебя встает. Все эти синяки и прочая херня не мешают. Здоровье у мужика вагон и телега. Можно было еще 2 дня пиздить, не сломался бы». «Миша!» «Не мишкой мне тут, я дело говорю», — цыкает. «Так вот, у него есть член, у тебя рот. Не хочешь в могилу, начинай насасывать себе на светлое будущее». «Мне прямо сейчас на колени перед ним встать?» Кажется, мой муж окончательно выжил из ума. «Ишь, резвая какая! Пусть хоть денёк отлежится!» — усмехается он. «Успеешь подоить этого быка?» Потные пальцы, мазнув по моим губам, хлопают по щеке. «Спасибо за день. Больше не спорю». «Умница. Будешь работать качественно, я тебе еще и денег дам. Колечко себе какое-нибудь купишь или висюльку на шею». «Это будет самый модный ошейник», — шепчу, отвернувшись. «Только давай без халтуры. Никак со мной на отвали. Трахай его качественно, с душой», — добивает Миша. «А я за вами, так и быть». присмотрю по камерам. Это уже извращение. Меня передергивает от брезгливости. Доверяй, но проверяй. Не хватало еще, чтобы ты опозорила меня перед важным гостем. Муж заливается хохотом, но, к счастью, больше не прикасается и вообще не задерживается.